Да, мы сейчас в таком положении, что просто отказать, не вызывая подозрений, мы не можем. А если просто отказаться, без объяснения причин, это приведет к ухудшению отношений и более плотной опеки со стороны аграфов, вплоть до изоляции тебя. Озадачил меня Роб. Какие будут предложения? Конкретных предложений пока нет, все будет зависеть от того, кого он нам попытается подсунуть. Ну что ж, как говорится, война план покажет. Вздохнул я. В назначенное время, я прибыл к Бору. Кларус был уже там, и конечно же не один. Кроме многочисленных гвардейцев, с Кларусом находился достаточно пожилой аграф, возраст которого даже не стоило пытаться угадать. Всем своим видом он показывал свое превосходство, перед всеми, кто его окружал, исключение составлял только сам Кларус. «Позвольте мне представить вам моего личного помощника и советника, Сиграш Хим», — представил нам своего спутника Кларус. «Очень приятно, Тим Рус», — ответил я. «Тим, внимание, это Псион, пытается осторожно прощупать тебя», — предупредил меня Роб. «Понял, держи его под контролем, но постарайся нас не выдать», — предупредил я Роба. «С делами мы покончили достаточно быстро». Сигр очень внимательно осмотрел кинжал, зачем-то попробовал его на зуб, затем обнюхал его, и только после этого кивнул Кларусу, подтверждая сделку. На мой счет упало 29 600 китов. От Бора свой процент он удержал сразу. Поблагодарив его, мы с ним простились. «Ну что, можно и отметить сделку? Приглашаю к себе на корабль», — обратился я к аграфам. «С удовольствием, только со мной еще кое-кто будет, если ты не возражаешь», — ответил Кларус. «Не вижу причин, всегда рад гостям», — улыбнулся я. «Тогда мы сначала к себе, захватим вина и сразу к тебе», — предложил Кларус. «Договорились, буду ждать», — ответил я и, проводив аграфов, отправился на корабль. «Что с Псионом?» — спросил я Роба. «Никакой агрессии, пытался прочитать твои мысли и память. Я ему подкинул несколько слабо распознаваемых образов. Сделать какие-либо выводы он не сможет. Вроде как ты и поддаешься сканированию, но что-то мешает ему. Скорее всего, он спишет это на первую встречу и на слабое давление на тебя. В следующий раз он усилит давление, но мы справимся. Псион, конечно, очень сильный, можно сказать супермастер. Таких просто так не встретишь. Но и мы, как у вас говорят, не лыком шиты», — доложил Роб. «Я на тебя надеюсь», — ответил я. «Не переживай, все сделаем в лучшем виде», — хохотнул Роб, чем вызвал у меня какое-то абсолютное спокойствие. У бота нас ждал Тикмар. Мы сели в бот и отправились на корабль. По пути я рассказал Тику обо всех наших разговорах. Скрывать что-либо было нечего. Пусть тоже мозги напряжет. По прибытию на корабль попросил Миха приготовить по 50 литров темного и светлого пива, а также раков к ним. Сам с Тикмаром расположился в кают-компании. Ждать принца пришлось недолго. Буквально через полчаса Иван доложил о запросе на стыковку от яхты аграфов. Разрешив стыковку, мы отправились встречать принца. Расположившись у стыковочного шлюза, мы ожидали принца. Когда он вошел на борт корабля, наши, с Тикмаром, челюсти отвалились. Принца сопровождали три прекрасные аграфки. Таких красивых женщин мне видеть еще не доводилось. В них было все идеально. Это были нимфы из снов любого мужчины. Мы с Тиком непроизвольно сглотнули. «Я вижу, вам понравилась моя компания», — вовсю хохотал Кларус. «Надеюсь, ты нам представишь своих спутниц», — прокашлившись, произнес я осипшим голосом. «Конечно, прошу, Лайфа, Афра и Лазана. Ну, а Сигра вы уже знаете», — произнес Кларус. И я нехотя посмотрел на стоящего за девушками Сигра. «Тогда прошу вас следовать за мной», — предложил я, и отправился в аквазону, где находилась баня. Вот только, похоже, стол будет не совсем соответствовать нашей компании. Но зайдя в зал, был приятно удивлен. Стол был выше всяческих похвал. Закуски на любой вкус, фрукты и напитки, и даже сладости. «Это Эва постаралась», — пояснил мне Иван, по мысли связи. И я ей был очень благодарен за это. Мы прекрасно провели время, причем аграфки оказались довольно компанейскими девчонками, только насколько они соответствовали им по возрасту, осталось загадкой. Единственным, что немного напрягло всех, так это Сигр, который только войдя в баню, вдруг резко почувствовал себя плохо. Он весь покрылся испариной, лицо побелело, и из носа потекла кровь. Пришлось его срочно отправлять назад на корабль аграфов. Что произошло со стариком, мы так и не поняли. Но этот инцидент не очень омрачил наш отдых. Отдыхали на славу. Особенно всех удивили пиво и раки. пояснив, что это с моей родной планеты, пришлось сочинить сказку о том, что я их нашел на одном из пиратских кораблей у станции Шея. Вроде бы поверили, дело ведь обыденное, у пиратов и не это найти можно. Хоть спиртного было и много, да и компания интересная, но все было чинно и благородно. Расстались мы довольно поздно, довольные проведенным вечером. Утром, после обязательных процедур, я собрал всех в кают-компании. «Как вы?» – спросил я экипаж. «Да мы нормально, капитан. Вы-то как? Как это вы выдержали такую компанию? Одни агровки чего стоят?» – засмеялась Мара. «А вы, что, подсматривали?» – возмутился я. «Ну вы же не запрещали. Да и мы же должны были как-то ситуацию контролировать». Продолжала смеяться Мара. «Я тоже нормально. А агровки действительно обворожительны, этим и опасны». Вздохнул я. «Неужели они лучше нас?» Возмутилась Лия. «Нет, девчонки, лучше вас никого нет. Вы самые, самые у меня. А тебе, Эва, отдельное спасибо. Молодец, что догадалась стол накрыть. Не дала мне опозориться перед высоким гостем», сказал я от чистого сердца. «Да я машинально, как дома», покраснела девушка. «Вот за это и спасибо. Теперь послушаем остальных и без шуток. Что-то необычное было», поинтересовался я. «Капитан, я вчера производила тонкую настройку астронома, просканировала систему. Вот результаты сканирования, миг пояснит, я его не поняла», доложила Мара. «Да, капитан, по результатам сканирования новым комплексом, можно с уверенностью сказать, что корабли аграфов, а точнее их броня, усовершенствованы с помощью слез создателя». «Озадачил меня миг, уверен?» спросил я. «Абсолютно. То есть можно предположить, что корабли подверглись такой же модернизации, как и наш рейдер», рассуждал я вслух. «Броня точно, про остальное сложно сказать», ответил Мих. «Не будем их недооценивать. Предположим, что и все остальное тоже переделано. Будем отталкиваться от этого», решил я. «А наш корабль тоже модернизирован этим минералом?» удивилась Мара. «Да, Мара, Мих, расскажешь все потом девчонкам. Что-то еще необычное было, да, капитан, хаги», доложила Эва. «А что с хагами?» забеспокоился я. «Они сначала напряглись, шерсть дыбом, развернулись лицом в сторону бани, и глаза стали кровью наливаться, потом их как будто раздуло, и они отключились. Сейчас спят», пояснила Эва. «Все остальное, капитан, в норме», подытожила Мара. «Хорошо, не расслабляемся, это еще не все. Посмотрим, что сегодняшний день нам принесет», закончил я совещание. «Тяжелый крейсер ВКС Империи Галанти, кают-компания. Как вы себя чувствуете, Сигр?» обратился Кларус к своему советнику. «Сейчас намного лучше, ваше высочество. Что с вами произошло, и как вы это объясните?» поинтересовался принц. «Сильнейшая ментальная атака. Причем нападающий был вне зоны обнаружения. Еще немного, и он выпил бы меня без остатка», пояснил Сигр. «Это не Тим? Нет, я прощупывал его на сделке. Он очень слабенький интуит, не более. В данном случае, был псион намного сильнее меня. Мои способности ничто, по сравнению с ним. Мне понадобится не меньше года, чтобы восстановиться. А это не мог быть модифицированный станер, на корабле Тима они есть», поинтересовался Кларус. «Исключено. Станер действует по-другому. Я изучал этот эффект. Если только он изобрел более мощное оружие, действующее только на ментальном уровне», высказал свое мнение Сигр. «Ну это маловероятно. Он и станер то случайно изобрел. Здесь что-то другое. Я бы предположил наличие некоего артефакта древних на корабле. Другого объяснения у меня нет. Он мог найти его и не подозревает сам о его мощи. Или наоборот, знает и использует как средство защиты, но при этом наш ментальный маяк на месте и не пострадал. Нам жизненно необходимо знать, что происходит внутри корабля. Сам он не спешит откровенничать, не доверяет. Нужно что-то делать. Наш план под угрозой срыва. Теперь некому будет внушить ему мысль о необходимости оказать нам помощь в поисках», озадаченно проговорил Кларус. «Когда нет возможности получить все, довольствуются малым», проговорил Сигр. «Что вы хотите этим сказать?» удивился принц. «Ну мы же планировали убедить его на совместную экспедицию в поисках артефактов. Сейчас это будет сделать трудно. Так может тогда просто попросить его взять в экипаж нашего представителя?» предложил Сигр. «И ты думаешь, он согласится?» удивился принц. «Ну если он не дурак, то портить отношения с вами не в его интересах», пояснил Сигр. «В этом что-то есть. Теперь нужно подумать о таком кандидате. Только это должен быть обязательно аграф. Люди в этом случае не годятся, он их не примет. И этот аграф должен нуждаться в его помощи, вот тогда он его возьмет. И я знаю такого аграфа», — улыбнулся Кларус. «Рейдер Буран, кают-компания. Хаги действительно спали, они уже не были похожи на воздушные шарики, но некая надутость еще присутствовала. Не беспокойся, Тим, с ними все в порядке», — успокоил меня Роб. «А что вообще произошло?» — уточнил я. «Я держал Сигра под контролем. Он не проявлял никакой активности до того момента, как все зашли в аквазону. Тут от него стали расходиться волны, сканирующие пространство. Я уже приготовился ставить защиту, но она не потребовалась. Понимаешь, Тим, хаги ментально активные животные, кроме этого они очень преданы тем, к кому они привязались. Они просто почувствовали угрозу, исходящую от Сигра, вот и впитали его энергию, насколько могли. Если бы хагов было больше, хотя бы на одного, то Сигр живым не вышел бы с нашего корабля», — пояснил Роб. «Надо будет учесть этот факт. Теперь аграфы голову ломают, кто это сделал», — высказал я свое мнение. «Ты прав. Только учти, хагов скоро будет больше. Самка беременна, скоро еще 3 маленьких хага пополнит наш экипаж. А аграфы, я думаю, мы с тобой вне подозрения. Но вот попытаться кого-то к нам подселить, они будут стараться. После этого, особо». «Да, ты прав. Что будем делать? Ведь точно подселит», — согласился я. «Ну, мы всегда можем нейтрализовать нашего гостя, так что, думаю, надо согласиться. Если не согласимся, придумают что-то другое», — высказался Роб. «Хорошо, я подумаю. А сейчас нужно на станцию слетать, что-то мне не хочется снова принимать гостей на корабле. Так и в проходной двор превратиться, может. На станцию со мной напросились Михсовой. Похоже, их отношения становятся совсем семейными, вот и собрались за совместными покупками. Ну, а я связался с Тикмаром и предложил встретиться в знакомом уже баре, на что тот совсем не возражал. В баре было совсем малолюдно, всего несколько столиков было занято. Тик пришел, как обычно, точно в назначенное время. «Хочешь снова пригласить в баню?» — улыбаясь, начал тот. «Ты знаешь, у нас дома говорят хорошего помаленьку», — улыбнулся я. «Тогда поговорим», — предложил Тик. «Для этого и встретились», — ответил я. «Тогда рассказывай, что будешь делать, ведь он наверняка попытается к тебе в экипаж своего человека приставить. Вот так, прямо и расскажи тебе. Я тебе уже говорил, мне нужно помочь компаньону, ну и себя кредитами обеспечить. Так, что пусть сватает кого-нибудь, если нужный специалист, то возьму, ну а если просто пассажир, то увы», — ответил я. «Все темнишь? Ну да ладно, дело твое. Только у меня просьба. Ты можешь мне пообещать, что мы будем знать все, что будут знать аграфы?» — серьезно спросил Тик. «Ну, ты удивил. Откуда я могу знать, что будут знать аграфы? Я не оракул», — ответил я. «Не передергивай. Ты прекрасно понял, о чем я говорю. И я имею полную убежденность, что только ты будешь решать, какую информацию им давать. Вчерашний инцидент с их псионом говорит о многом. Не думай, что он остался без внимания с нашей стороны. Про аграфов я просто молчу. Наверняка уже просчитали все варианты и просветили твой корабль от носа до кормы. Ну хорошо, я не обещаю, но подумаю. Пока не вижу большого смысла тебе отказывать», — обнадежил я Тика. «И на этом спасибо. Понимаешь, Тим, эта встреча Кларуса с тобой очень заинтересовала самого императора. Ты слишком часто попадаешь в поле его зрения. Поэтому нам очень необходима информация о том, что аграфы затеяли. Мы пока не совсем уверены в своих выводах», — пояснил Тик. «Значит, какие-то выводы вы все-таки сделали. Не поделишься?» — поинтересовался я. «Извините им, но я не имею права их разглашать», — отшил меня Тик. «А как делиться информацией? Так, Тим, будь любезен. А как поделиться информацией с полковником собственной СБ? Так, не имею права. Не находишь, что это как-то неправильно?» — возмутился я. «Не горячись, Тим. Ты знаешь, не я диктую правила, а сам я человек подневольный», — попытался сгладить свою оплошность Тик. «Ты знаешь, Тик, я уже начинаю сомневаться, а на одной ли мы стороне баррикад с вами?» — не успокоился я. «Я думаю, что это глупые сомнения. Мы люди, а значит, мы на одной стороне. Снобизм аграфов уже многих достал, но сделать с этим мы ничего не можем. Кто знает, может, именно с помощью тебя нам удастся заставить аграфов смотреть на человечество по-другому. Если не равными себе, то хотя бы расой, требующие уважительного к себе отношения. Эко ты хватил, брат. Не слишком ли вы многого хотите от простого дикого?» — ухмыльнулся я. Ну не совсем простого, ведь что-то аграфы хотят от тебя, может быть того, чего ни ты сам, ни мы, пока не знаем. Они большие специалисты в области пси-энергетики, может они почувствовали в тебе то, чего мы пока не можем почувствовать. У нас, конечно, тоже есть псионы, хоть и не такие сильные, но все же, но они тоже пока не могут определить, в чем интерес аграфов к тебе. Да и анализ твоих физических параметров тоже ничего нового не показывает. Рассуждал Тик, чувствую себя подопытной крысой, прокомментировал я, что такое крыса, поинтересовался Тик, это небольшой зверек моей родины, из рода грызунов, у нас на них ставят всевозможные опыты, при разработке лекарств, ну и многое другое, пояснил я, странно, использовать животных, чтобы создать лекарства для людей, ну, вот так, я тебя понимаю, но сам понимаешь, по-другому быть не может. Мы должны знать, в чем интерес аграфов к тебе. Ладно, считай, что мы договорились. Чем смогу, помогу. Ну а взамен, попрошу помощь Николаю со станцией. Решил я хоть что-то поиметь от СБ. Договорились. У нас к тебе еще одна просьба, или скорее пожелание. Начал Тик, кто бы сомневался. Говори, ты же собирался помочь своему компаньону. Хотя дела у него идут, мягко говоря, очень неплохо. Он уже оформил право на разработку астероидов в системе только силами вашей корпорации. Поэтому особо ему помощь не требуется. Собственная ударная группа избавляет от внимания пиратов, да и наемники помогают. Корпорации пытаются наладить официальные контакты, и я думаю, что и тут мы его подстрахуем. А вот тебе, мы хотели бы посоветовать снова заняться исследованием систем. У тебя дар на всякие находки. Глядишь, и наша империя не останется в накладе. Предложил Тик. Ну, как и в чем помочь своему компаньону, я решу сам, но за помощь спасибо. Исследовать системы, это то, что мне интересно. Думаю, что здесь наши интересы совпадают. Но на многое я бы не рассчитывал. Ответил я. Значит, договорились. А теперь я должен покинуть тебя. Извини, дела. Тик поднялся из-за стола и покинул бар. «Как тебе расклад, Роб?» Поинтересовался я у своего помощника. «Все ожидаемо. Ничего нового. События развиваются постепенно, но уверенно. С подсадной уткой все понятно, с желаниями СБ тоже. Так что, будем посмотреть, как говорят у вас», — ответил Роб. «Меня больше сейчас волнуют корабли аграфов. Ведь против них у нас нет шансов. Наша модернизация хороша, только в отношении кораблей и людей», — высказался я. «Наша модернизация рейдера говорит о том, что мы технически очень приблизились к уровню аграфов, а это еще один повод для ушастых держать нас под контролем», — пояснил Роб. «Да уж, крутые как яйца, только окажись мы с тобой сейчас на земле и без корабля и дроидов, и мы долго не продержимся. Там нет нейросетей, поэтому и защита у нас практически никакая. По крайней мере, долго мы бы там не продержались», — высказал я свое мнение. «Ты это к чему?» – не понял Роб. «Да вот подумал, что если аграфы догадаются, то могут подготовить специалистов и снять с них нейросети, тогда наш идентификатор на них действовать не будет. А ментально, я думаю, ты и пару кораблей под контролем держать не сможешь», – высказал я свое опасение. «Ты думаешь, они взломают эскин станции и узнают, как мы его переподчинили?» – уточнил Роб. «Вероятность очень большая. Так что, ухо надо держать востро, а то схарчат, а экипаж у нас маловат, да и опыта кот наплакал», — посетовал я. «Ты прав, хотя я думаю, взломать эскин будет проблематично. Мы с Иваном перепрошили его, взяв за основу русский язык, так что, время у нас пока есть. А в отношении команды, я посоветовал бы обратить внимание на мужчину в дальнем углу». Я повернулся и посмотрел на одиноко сидящего человека, приблизительно моего возраста. Одет очень скромно, можно сказать, даже бедно, но комбинезон чистый, да и сам он выглядел аккуратно, в нем чувствовалась военная выправка. «А почему ты решил обратить мое внимание на него?» — спросил я Роба. «Его зовут Рилфлоу, бывший майор ВКС Ротрана, стаж более 30 лет, уволен с позором, за то, что угробил свой экипаж и практически уничтожил свой крейсер». Так звучит официальная версия, а не официальная — поинтересовался я. «При возвращении с дальнего рейда оказался в системе, где транспортник подвергся нападению кораблей без идентификаторов и находящихся под маскировочным полем. Решил помочь избиваемому. В результате умудрился уничтожить один тяжелый крейсер 10 поколения, несмотря на маскировочное поле, а второй крейсер взять на абордаж. Транспортник из системы ушел, а победитель остался один со своими трофеями, на практически разбитом крейсере. Вроде бы молодец, но есть одно но. Корабли оказались аграфскими. Ну а дальше, аграфы обвинили Аратран во вмешательство в проведение спецопераций. Чтобы замять скандал, ВКС уволила капитана, второго пилота и командира абордажников, с позором из флота, и с уменьшением гражданского рейтинга ниже нуля. Остальным членам экипажа велели все забыть и отправили патрулировать фронтир уже на разных кораблях и в разных флотах. Сейчас эта троица работает здесь на станции, оба пилота летают на топливозаправщике, а абордажник работает техником по очистке коммуникаций. На ребят наложили черную метку, на другую работу их не берут, вот и перебиваются, чем Бог пошлет. Рассказал мне Роб, я поражен твоими ментальными способностями. Похвалил я Роба, ментальные способности ни при чем, я просто просканировал его идентификатор нейросети и воспользовался допуском к информации в архиве СБ, пояснил Роб. А я уж думал, мы все обо всех с первого взгляда можем узнать, ухмыльнулся я. Я оценил твой сарказм, ответил Роб. Я встал и подошел к столику, где сидел Рилфлоу. Разрешите составить вам компанию, спросил я. Пожалуйста, удивленно ответил Рил. Извините меня, просто увидев вас, я не мог пройти мимо, не предложив свою помощь, пояснил я и присел за столик. Вы псион? Спросил Рил. Нет, но не нужно быть псионом, чтобы увидеть тоску на вашем лице, пояснил я. Может быть и так, только должен вас предупредить, что общение со мной может негативно сказаться на вашей репутации, ответил Рил. Меня зовут Тим Рус, я капитан рейдера Буран, представился я. Рилфлоу, пилот топливозаправщика, представился Рил. Я знаю, кто вы, как и про ваших товарищей. У меня к вам предложение. Мне нужны два пилота и командир абордажной команды. Перешел я к делу. Вы работаете на аграфов? Поинтересовался Рил. Нет, рейдер моя собственность. Но скажу сразу, может оказаться так, что в состав экипажа войдет представитель аграфов. Ответил я и внимательно посмотрел в глаза Рилу. Спасибо, что предупредили. Чем вы занимаетесь, капитан? Поинтересовался Рил. Разведка новых звездных систем. Отсюда все риски. Контракт предлагаю стандартный, оплата по тарифу ВКС, озвучил я, заманчиво, но не могу понять, в чем подвох, ответил Рил. Подвоха нет, мне нужны люди, а вы, я думаю, одни из лучших, пояснил я. Не бойтесь, что СБ вам кровь попортит, усмехнулся Рил. Переживу, ответил я. Точно разведка систем, не пиратство, уточнил Рил. Точно, ну еще и торговля, конечно, без нее никуда, иногда пиратов пощипываем, а так все, улыбнулся я. Мне надо подумать, ответил Рил. Встречайтесь со своими товарищами, советуйтесь. Если кто согласен, то сегодня до 23:00 жду сообщения. Вот мои контакты, только предупреждаю сразу. Кто согласится, тому предстоит ментосканирование последних 2 лет. Я встал и отправился на выход. Михсовой должны были уже закончить свой шопинг. Пора на корабль. Пока добирался до челнока, на связь вышел принц Кларус и пригласил к себе на корабль. Деваться было никуда, и я согласился. Договорились, что через час он пришлет за мной свой бот. Ребята ждали меня у челнока, мы быстро погрузились и отправились на корабль. По прибытию, я сразу отправился к себе в каюту. Нужно было подготовиться к визиту. Большой опасности я не чувствовал, но вот сюрпризов ждал. Хотя по жизни все обыденно. Обмен визитами вежливости. Прямо, лучшие друзья. Роб, насколько мы готовы, а то что-то я немного мандражирую, обратился я к Искину. Это нормально, немного гормональный фон превышен, сейчас подкорректирую, думаю, ничего опасного для нас нет, в крайнем случае раскроем карты и предъявим идентификатор, попробовал успокоить меня Роб. А если не ждать, а сразу идентификатор предъявить, спросил я. Что ты имеешь в виду, не понял Роб. Ну, предъявить идентификатор Искину корабля и завербовать его. Они нам маяк и подсадную утку, а мы весь корабль заставим работать на себя, предложил я. Ты знаешь, а в этом что-то есть, и ведь это сработает. Можно и нейросеть принца завербовать, только это нужно очень аккуратно сделать, а то можем проколоться, задумчиво ответил Роб. Давай сделаем так, вербуем Искин корабля, точнее все Искины корабля, а вот с сетью, если сможешь гарантировать скрытность, то действуй. Думаю, ты сможешь ментально отвлечь принца, и нужно подготовить ложные данные с нашей сети, по поводу непонятного артефакта древних. Давай подкинем легенду, что мы у пиратов среди трофеев нашли, ведь по поводу своего псиона, он наверняка что-то заподозрил, вот и включим дурака, мол случайно все получилось, извините, улыбнулся я, они захотят его посмотреть, усомнился Роб, резонно, а если он вдруг в пыль рассыпался, пыль попросит на исследование, отрезал Роб, ну так мы подготовим, одноразовые инфокристаллы разотрем в пыль и добавим чуток слез создателя, как тебе моя идея? Полный бред, но он сработает. А знаешь, мне твоя идея нравится. Мы с Иваном все подготовим, а с Искином Аграфов попробую договориться отсюда. Можешь не беспокоиться, все будет в порядке. Как говорят у вас, комар носа не подточит. Я принял душ, переоделся, озадачил экипаж изучением баз, на контроле обстановки оставил Миха. Думаю, боестолкновение нам не грозит. Да и вообще, я как-то успокоился. Видно, коррекция гормонального баланса дала себя знать, бот прибыл, как договаривались, и вот я уже на крейсере принца, роскошь корабля впечатляла, даже створки стыковочного шлюза, были выполнены с претензией на статус произведения искусства, принц ждал меня в своих апартаментах, этакий оазис гармонии в море роскоши, рад видеть тебя Тим у себя на корабле, приветствовал меня Кларус, для меня это большая честь ваше высочество, ответил я, ты опять, мы же договорились, упрекнул меня Кларус, но по глазам было видно, что ему приятно. Мы расположились в шикарных креслах, изготовленных из кожи, неизвестного мне животного, но на ощупь они казались живыми. Было такое впечатление, словно прикасаешься к чему, то теплому и родному. Нам прислуживали, уже знакомые мне Афра и Лазана, выглядели они сногсшибательно. Их костюмы напоминали восточных красавиц из 101 ночи, при этом в них также угадывались современные комбинезоны. От их взглядов и улыбок на душе становилось тепло и по-юношески трепетно. Я как смог взял себя в руки и с трудом настроился на более серьезный лад. Я смотрю, чары моих помощниц все еще сильны. Рассмеялся Кларус. Не мудрено. Девушки такой красоты не часто встречаются простому человеку. Ответил я. Эти девушки годятся тебе в прапрапрабабушки. Хохотал принц. Как можно, принц? Женщины не имеют возраста, им всегда столько, насколько они выглядят, ответил я, заработав два поцелуя в щеки и благодарные взгляды. Ладно, ладно, сдаюсь, а то ты мне моих телохранителей на свою сторону перетянешь. Кларус шутливо поднял руки вверх. Твое тело в надежных руках, Кларус, уже рассмеялся я. Я в этом и не сомневался. Вчера неплохо провели время. Спасибо тебе. Я очень хорошо отдохнул. Надеюсь, не сильно помешал твоим планам. Все еще улыбаясь, произнес принц, нет, все в порядке, у меня ничего особенного не было спланировано, как твой помощник, надеюсь с ним все в порядке, закинул я удочку, спасибо, с ним почти все в порядке, улыбнулся принц, и продолжил, как тебе удается все время выводить из строя наших псионов, я не специально, и я не знал, что он псион, ответил я, Сигар так и сказал, он предполагает, что у тебя на борту есть некий артефакт древних, вот именно он и был причиной происшествия, пояснил Кларус, так вот в чем проблема, я и не знал, что эта штука действует на псионов, какая штука, заинтересовался принц, да я тут у пиратов нашел какой-то артефакт, а сегодня обнаружил, что он рассыпался, не мог понять почему, теперь понятно, выдвинул я нашу сказку, а как он выглядел, у тебя есть его изображение, конечно, скидываю. Спасибо, никогда такого раньше не видел, хотя что-то он мне напоминает. Ты его остатки не уничтожил? Спросил Кларус. Да нет, думал попозже разобраться, ответил я. Можешь нам немного остатков отсыпать, да хоть все забирайте. Мне уже не интересно. Раз это связано с псионами, то это не моя тема, я в пси-энергиях ничего не понимаю. Честно ответил я, спасибо. А вот мы, как пси-активная раса, очень интересуемся такими артефактами. В следующий раз найдешь что-то, сообщай мне, если стоящая вещь, то купим за хорошие деньги. Предложил принц, договорились. Деньги мне не помешают. Хотя строить бизнес на этом я не собираюсь. А зря, достаточно прибыльный бизнес. Да уж слишком хлопотный. Жизнь у меня одна, усмехнулся я. Так я же сказал, обращайся ко мне, и хлопот будет меньше. Улыбнулся Кларус. Я думаю, время покажет. Неопределенно ответил я, на попытке Кларуса навязать мне поиски артефактов. А какие у тебя планы, Тим? Ты надолго здесь? Да нет, завтра вылетаем. Хочу продолжить разведку систем, больно интересное занятие, ответил я, только не очень спокойное. Ну тут дело твое, Как корабль? Доволен? Поинтересовался принц. Спасибо, твои подарки просто царские. Улыбнулся я. Подарки? Удивился Кларус. Ну корабль и дроид-уборщик в моей каюте. Продолжал улыбаться я, сам не понимая, зачем я это сказал. А как ты это узнал? Еще больше удивился Кларус. А я обратил внимание, что, когда дроид пробегал мимо того артефакта, тот начинал светиться, тогда я разобрал дроида и нашел лишний блок непонятного происхождения. Ну, а дальше понял, что это какое-то следящее устройство, пояснил я. И ты его не уничтожил? А зачем? У меня тайм нет. А так если, что со мной случится, то будет шанс, что меня найдут, ответил я, резонно. Ну раз тайн у тебя нет, то может сможешь помочь мне в одном добром деле, закинул удочку принц. В добром деле я всегда готов помочь. Вот только решать, доброе оно или нет, я привык сам. Так что там за дело, ответил я. После нашей последней встречи, в империи прошли большие перемены в политическом раскладе сил, и в этом есть и твоя весомая заслуга. Все члены клана заговорщиков казнены. Сразу оговорюсь, казнь в империи Галланте – это не лишение жизни. Мы чтим закон о том, что жизнь разумного бесценна. Мы просто лишаем провинившихся всего и ссылаем их на планету. На этой планете нет ничего технологического. Преступники попадают в условия естественной среды обитания. Им приходится воевать с дикими животными, лечить больных и обустраивать свою жизнь с нуля. У них изымаются даже комбинезоны, взамен они получают обычную одежду, а из оружия – только кинжал. Конечно, не весь клан был сослан. Многие просто были ограничены в своих правах на различные сроки, и им запрещено создавать или возрождать свой клан. Они могут только попытаться вступить в другой клан, но не раньше того срока, на который их ограничили в правах. Так вот, под меч правосудия попал и небезызвестный тебе профессор Семинелли Аркторус, и я с этим согласен. Но вместе с ним была осуждена его младшая дочь Ланита, и только за то, что участвовала в той экспедиции. С этим я абсолютно не согласен, но оспорить решение суда я не смог. А графы, ограниченные в правах, живут очень плохо. Они могут работать только на самых низкооплачиваемых должностях, либо покинуть империю. В таком случае они теряют гражданство. Ланиту ограничили в правах на 200 лет. Мне жалко девушку. Я хотел попросить тебя взять ее в свой экипаж. Ты очень везучий. Может быть, вы сможете найти что-то очень стоящее, что очень заинтересует нашу империю. Тогда за вклад в благосостояние империи она может быть реабилитирована. Вот такая у меня просьба. Однако жестко у вас. Но кем я ее возьму? И ведь она лишится гражданства. Здесь можно схитрить. Корабль-то у тебя аграфский, поэтому можно будет убедить судей, что она не покидала империю, пояснил Кларус. А на какую должность? Ведь она, как я понял, археолог. Гнул я свою линию. Ее основная специальность – планетолог, а затем уж археолог, плюс она еще и пилот, правда малых кораблей. Пусть у тебя пилотом челнока или бота будет, предложил принц. Неожиданное предложение. Мне нужно подумать, ответил я. Да, конечно, только мы утром улетаем. Если не трудно, прими решение до вечера, попросил Кларус. Договорились, но ничего не обещаю, ответил я. Мы еще пару часов пообщались на различные будничные темы. С Бурана были доставлены якобы обломки артефакта, приготовленные Иваном и Михом, под руководством Роба. Посиделки прошли позитивно, и как, то непринужденно, словно с хорошим другом. Но всему свое время. Мой визит вежливости закончился, и я вернулся на корабль. Какие будут мнения? Обратился я к экипажу, собравшемуся в кают-компании, предварительно доложив итоги дня. Нежелательно нам на корабле иметь представителя ушастых, изрекла Мара. А мне девочку жалко, сказала Эва. Она не девочка, а скорее всего агент империи Галланте, возразила ей Лия. Капитан, а вы сами то, как к этому относитесь? Спросил Мих. Мое отношение к этому довольно сложное. Нам действительно не нужен соглядатый от аграфов, но и просто отказать будет политически неправильно. Ведь кто мы для них? Не совсем опытный экипаж, но достаточно удачливый. Их, я думаю, в первую очередь интересуют технологии нашей империи, и они от нас не отстанут, пока не используют все шансы их заполучить. Пока они применяют лояльные меры, но ведь могут и перейти к силовому варианту. Совладать с эскадрой аграфов – сложная задача. На их стороне современная техника и огромный опыт. Разделаться как с пиратами нам не получится. Рассчитывать на помощь империи Аратран я бы не стал. не пойдут они на конфликт со старшей расой. Отсюда вывод. Нам нужно время. Время для того, чтобы окрепнуть, вырастить, так сказать, зубы. А для этого нужны люди в экипаж, высказал я свое мнение. Я думаю, что надо согласиться с ушастыми, но только на наших условиях, высказалась Лия. На каких, уточнил Мих. Пока не знаю, но последнее слово должно быть за нами, ответила Лия. Я предлагаю каждому подумать, что мы можем взять у аграфов, каждый по своему направлению, предложила Мара. Согласен с вами, так и сделаем. На размышление 4 часа. Через 4 часа встречаемся здесь, подытожил я. Роб, что по кораблям аграфов, уточнил я, как только остался один. Все ожидаемо. Проблем с доступом не возникло. Теперь все корабли, что прибыли с принцем, признали тебя собственником. Принцы и экипажи имеют только допуск к управлению, согласно специализации. О всем происходящем на борту будут докладывать 2 раза в сутки. Соответственно, никто на корабле ни о чем знать не будет. По прибытии их к месту дислокации, связь будет осуществляться в режиме секретности. Но шанс на обнаружение остается. Будем надеяться, что никто не станет контролировать корабль наследного принца. Мало ли с кем принц выходит на связь, доложил Роб. Ну да, может и сработает. Как будем контролировать аграфку? Поинтересовался я. Идея экипажа правильная. Нам не помешает иметь медкапсулы последнего поколения, производства Империи Галанти, да и виртуальный тренажер к ним. Вот если получим капсулы, то проведем диагностирование всего экипажа под предлогом дальней экспедиции. Такая практика существует. Вот там и решим, что делать с аграфкой. Хорошо, нам и на самом деле надо готовиться к экспедиции. Ты с Иваном проверь все, что необходимо, докупите. Допуск к судовой кассе у вас есть. Ну вот, пока вроде все. Через 4 часа экипаж собрался вновь. Обсудив предложение всех, приняли решение попросить у аграфов медицинскую капсулу последнего поколения, виртуальный тренажер последней разработки, 4 разведывательных дрона, 3 пищевых синтезатора, базы медик, астрофизик, археология и мастер-пилот, все по самому высокому рангу. Сформировав информационный пакет, я скинул его к Ларусу, сообщив, что ждем нового члена экипажа, вместе с заказанным. Глава 4. Ну, что сказать, дронов нам не дали, базы только 8 уровня, синтезатор только 1, а вот медкапсулу и тренажер мы получили, как и хотели, последние разработки. Все это было ожидаемо, дали только то, что может понадобиться аграфке. Договорились, что Ланита прибудет на корабль к вечеру. Отдав распоряжение Ивану на подготовку каюты, нам оставалось только ждать. Через час со мной связался Рил и сказал, что они согласны на мое предложение, но их будет только 2. Пилот Лас Лим отказался. Через час оба кандидата стояли у меня в каюте. Позвольте представить вам капитан, бывшего командира абордажной команды Ким Сан, начал наше собеседование Рил, рядом с которым стоял довольно молодой мужчина, я бы сказал славянской внешности. Очень приятно. Итак, господа, как я и говорил, я предлагаю стандартный контракт, оплата по тарифам ВКС Империи Ротран. Плюс к этому мы проведем вам ментосканирование, как и договаривались, после чего я приму окончательное решение, озвучил я. Мы согласны, и у нас есть просьба, можно не затягивать с этим, нам хотелось бы определенности, ответил Рил. Договорились, сейчас пройдете в медсекцию, и мой медик займется вами, после этого продолжим разговор, ответил я, и пригласил к себе Лию. Объяснив ей задачу, отправил их в медсекцию. Как тебе кандидаты, Роб? Поинтересовался я. Ну, если учесть, что это я предложил их взять в команду, то нормально, с ехицей в голосе ответил Роб. Не язви, ты знаешь, что я имел в виду. Давай колись. Ментальное сканирование ничего опасного или настораживающего для нас не выявило. Немного взволнованы, но стараются не показать виду. Опасаются, что ты им откажешь после проведения ментосканирования в медкапсуле. В общем, пока все ожидаемые, пояснил Роб. Вот и славно. Интересно, почему третий отказался. Похоже, ему есть что скрывать. Может, это СБ, а может и аграфы, а может и вообще что-то личное. Но думаю, мы и без него справимся, рассуждал Роб. Точно. Пока есть время, предлагаю послушать, что там у аграфов творится, предложил я. Идея послушать аграфов была своевременной, а главное удачной. Тяжелый крейсер ВКС Империи Галанти. Кают-компания. Сигр, наша подопечная готова? Произнес Кларус. Абсолютно, ответил тот. Что с ее контролем? Продолжал Кларус. Мы решили подстраховаться. Мой помощник сделал ментальную закладку. При первой же возможности связи, она будет скидывать нам информацию через общегалактическую инфосеть. Так мы выводим ее из-под подозрения, ведь мало ли что, она смотрит в Галаните. Вторая закладка в нейросети, но думаю, ее быстро найдут и уничтожат. На это и рассчитано, так мы усыпим их бдительность. Третья закладка сделана в виде ментального маяка, он вмонтирован в ее ожерелье, доложил Сигр. А если они и его найдут, ведь дроида-уборщика они разоблачили, поинтересовался принц. Я сомневаюсь, что у них есть еще один такой артефакт, а без него у них не хватит ментальных способностей, ответил помощник принца. Кстати, а что там с исследованием остатков артефакта, что-то интересное нашли? Поинтересовался принц. Знаете, ваше высочество, это что-то новое, с таким мы раньше не сталкивались. Особенно интересно то, что в нем присутствуют органические остатки, то есть артефакт был псевдоживым. По нашему мнению, это некое подобие ментальной мины, только более высокого класса. Нам бы получить такой артефакт, и тогда наши возможности, в плане отношений со спалотами, многократно возрастут. Поделился Сигр. Надо подумать, что мы не учли. А пока пригласите девушку ко мне, мы с ней побеседуем. Сигр вышел из каюты, и буквально через пару минут в нее вошла Ланита. Итак, госпожа Ланита, сегодня вы войдете в состав рейдера Буран. Так сказать, встретитесь со своим протеже. Надеюсь, вы помните, о чем мы договаривались. Начал Кларус. Да, ваше высочество, я все помню, ответила та. Еще раз попрошу рассказать о своей миссии на рейдере, попросил принц. Моя задача как можно близко сойтись с экипажем, особенно с ее капитаном, участвовать в исследованиях, все исследования протоколировать, при первой же возможности передавать материал через Галанит, особенно уделить внимание артефактам древних, при обнаружении действующей промышленной или военной базы, постараться добыть коды доступа, после чего в кратчайшие сроки связаться с вами, доложила Ланита. Все правильно. Обращаю внимание, что выполнение последнего пункта возможно будет только в том случае, если вы достаточно близко сойдетесь с капитаном, пояснил Кларус. Я все поняла. У меня только один вопрос. Моя семья, что будет с ними? Вы обещали помочь нам, взволнованно спросила Ланита. Пока вы приносите пользу империи Галанте, ваши близкие будут под моей личной защитой. Сегодня можете связаться с отцом и сестрами. Они, я думаю, подтвердят мои слова. Если ваша миссия будет успешной, то все обвинения с вашего рода будут сняты, всем вернут их вклады и имущество, а также, вам будет оказана великая милость войти в состав императорского клана, ответил принц. Я буду стараться, ваше высочество, пообещала девушка. Я в этом не сомневаюсь. Главное, обратите внимание на то, как капитану удается активировать артефакты. На всякий случай, я вам дам код высшего приоритета к эскину корабля, воспользуйтесь им только в самом крайнем случае, наставлял Ланиту принц. А что мне можно рассказывать капитану? Поинтересовалась Ланита. Все рассказывать не стоит, но старайтесь быть правдивой, конечно, про свое задание говорить ему не стоит. Провести ментосканирование вам они не смогут, у вас природный дар закрывать свой мозг. Вы хоть еще совсем слабенький псион, но на порядок сильнее капитана. Так, что сильно не беспокойтесь. Главное, чтобы в разговоре с ним вы держались свободно. Не забывайте, кто вы и кто они. Это всего лишь хуманы. Мы старшая раса, и мы решаем в этом мире, что и как делать. Но откровенно надменно, постарайтесь себя не вести, потерпите. Даже с хуманом бывает интересно и даже весело, улыбнулся Кларус. Я все поняла, ваше высочество. Можно мне пойти собрать вещи, и сколько у меня времени? Поинтересовалась Ланита. Да, конечно, у вас есть час, через час мы переправим вас на Буран, ответил принц. Дальнейшие события на корабле принца нам были уже неинтересны, и мы прервали связь. Рейдер Буран, кают-компания. Ах, Кларус, Кларус, только и смог сказать я. Все-таки в глубине души я думала принца лучше. Не расстраивайся, Тим, это же аграфы. Подлость, это их второе имя, прокомментировал Роб. Ты знаешь, я думаю, что и представители Ротрана недалеко от них ушли. Не все, конечно, но те, которые облачены властью, точно, ответил я. В кают-компанию вошли Лия с двумя новыми членами экипажа. Я предложил присесть и сделал вид, что изучаю материалы ментосканирования. Что ж, господа, вы меня устраиваете. Если у вас нет возражений, предлагаю подписать контракты», — предложил я. «Мы согласны», — ответил Рил, и по его виду было видно, что он очень доволен. «Прекрасно. Сейчас размещайтесь в своих каютах, через 2 часа сбор всего экипажа здесь, я познакомлю вас с людьми, и мы определимся по нашим нуждам», — сказал я, как только контракты были подписаны. Ланита прибыла через час. Девушка изменилась со времени нашей последней встречи. Она повзрослела и выглядела шикарно, но в ее глазах читалось напряжение и беспокойство. Лия проводила девушку в ее каюту и предупредила, что через час общий сбор экипажа в кают-компании. «Ну вот и увеличился мой экипаж еще на 3 членов. Надеюсь, я в них не разочаруюсь». В назначенное время все были в сборе. Эва постаралась и накрыла небольшой праздничный стол, используя возможности нашего пищевого синтезатора. На столе были блюда в основном русской кухни, но присутствовала и итальянская. Ребята пристрастились к пасте и пицце. «Итак, позвольте вам всем представить наших новых членов экипажа. Госпожа Ланита Аркторус будет занимать должность руководителя научного отдела, она по профессии планетолог и археолог. Господин Рилфлоу займет место первого пилота, у него очень богатый опыт пилотирования кораблей такого класса. Господин Ким Сан возглавит нашу абордажную и противоабордажную группу, у него тоже огромный опыт работы по своей профессии. Прошу любить и жаловать», — представил я новых членов экипажа. «Капитан, разрешите?» — обратился Мих. «Да, Мих, говори», — разрешил я. «Господин Ким, разрешите выразить вам искреннюю признательность за оказанную нам помощь в том инциденте возле бара», — удивил меня Роб. «Вот как, не знал, тогда я тоже присоединяюсь к словам нашего инженера. Я думаю, что лучший способ знакомства – это неформальное общение, поэтому предлагаю отметить пополнение нашего экипажа этим скромным ужином. Ну а завтра мы побеседуем с каждым отдельно, договорились?» — предложил я. С моим предложением согласились. Вечер прошел в непринужденной обстановке. Единственный, кто чувствовал себя не в своей тарелке, была Ланита. Было видно, что она не ожидала такого поворота событий. Поэтому долго с нами Ланита не задержалась и, извинившись, покинула нас буквально через 30 минут после начала ужина. Утром я решил поговорить с новыми членами экипажа, и начал я с Ким Сана. «Итак, Ким, наша абордажная команда представлена только в виде дронов и дроидов различной направленности. Соответственно, противоабордажная команда выглядит так же, плюс сам экипаж. Степень подготовленности ты уже, можно сказать, проверил. Отсюда нужно сделать выводы, думаю, они будут не очень утешительными», — начал я. «Да, капитан, уровень подготовки экипажа желает лучшего, но думаю, мы сможем сделать из всех достаточно неплохих бойцов», — ответил Ким. «Я попрошу тебя разобраться во всех наших нюансах и подготовить предложение. Затягивать с этим не стоит. Если что-то необходимо докупить, то это нужно сделать здесь, на станции. По всем вопросам обращайся к моим эскинам Комбату и Чапаеву, они переходят в твое подчинение. Я думаю, 3 часа я буду готов озвучить свои предложения», — ответил Ким. «Договорились. Допуск у тебя есть, эскины в твоем распоряжении», — подытожил я и отпустил парня. Следующим на собеседовании был Рил. Здесь особо долго рассказывать не пришлось. Человеку требовалось изучить корабль, ему я также выделил 3 часа, после чего ждал с докладом. Ну и наконец Ланита. Разговор с ней мог стать переломным в этой ситуации. Принц Кларус покинул систему больше 2 часов назад, поэтому на какую-то скорую реакцию аграфов можно было не рассчитывать. «Присаживайтесь, Ланита», — предложил я девушке, когда она зашла в мой кабинет. «Позвольте, я угощу вас кофе, это напиток с моей планеты». «Спасибо, я знаю, что такое кофе, но откуда он у вас? Мы не брали его на борт в той экспедиции, хотя многим он понравился», — удивилась девушка. «Да вот достал по случаю», — правдиво ответил я. «Надеюсь, вы не держите на меня зла за то, что оказались здесь», — поинтересовалась Ланита. «У нас говорят, кто старое помянет, тому глаз вон», — улыбнулся я. «Спасибо», — ответила та. «От этого разговора зависит многое, а главное, как мы будем относиться к вам. Я понимаю, что принц Кларус не просто так вас направил ко мне в экипаж, да и вы сами, наверное, не горели желанием оказаться здесь. Поэтому я предлагаю играть в открытую. Расскажите честно о своем появлении здесь. Только сначала подумайте. Второго шанса не будет», — начал я разговор. «По существу, звучит заманчиво. А если я буду абсолютно откровенна, «Вы тоже не будете скрывать от меня своих тайн?» – ответила девушка. «Ну, всех тайны вы мне не расскажете, но обещаю, что не буду скрывать от вас ничего того, что знает мой экипаж». Попытался я уйти от прямого ответа. «Тогда давайте попробуем, что конкретно вас интересует?» – поинтересовалась Ланита. «Все, что связано с пребыванием вас на моем корабле», – улыбнулся я. Девушка замолчала, в ее глазах отразилась нерешительность, она явно задумалась. «А чем мне рассказывать?» Я ее не торопил. «Тим, она, похоже, готова все рассказать тебе, но боится сделать ошибку», — прокомментировал Роб. «Пусть подумает, только не дави на нее, мы и так все знаем, а ей жить с нами, пусть решает сама». Девушка сидела молча, она пыталась найти верное для нее решение. При этом держалась она с чувством собственного достоинства и смотрела на меня с вызовом, словно партизан в застенках гестапо. Я невольно улыбнулся этой ассоциацией. «Чему вы улыбаетесь, капитан?» «Я выгляжу смешно», — произнесла Ланита. «Что вы? Вы выглядите просто великолепно. Многие мужчины позавидовали бы мне только из-за того, что я могу находиться в одном помещении с вами», — ответил я. «Тогда почему вы улыбаетесь? Вы обещали говорить правду. Это был, наверное, некий тест на правдивость. Вы держитесь, словно находитесь в руках своих заклятых врагов, и они собираются вас пытать, но вы готовы молчать до конца. У нас таких в народе называли партизаны. Вот я сравнил вас с ними, и мне стало немного смешно», — честно ответил я. «А вы считаете, что ситуация не такая, как вы описали?» — поинтересовалась девушка. «Абсолютно. Даже если вы ничего не расскажете, вашей жизни ничего не угрожает. Просто вам будет сложно поддерживать с нами личные отношения, а это, согласитесь, не совсем комфортно для вас. Я просто предлагаю стать полноправным членом нашего экипажа. Хотя если вам сложно принять решение прямо сейчас, я готов дать вам время подумать». «Нет, не нужно откладывать решение этого вопроса. Я готова рассказать вам все», — очень тихо произнесла Ланита. После этого она рассказала все, по крайней мере то, что она знала. Единственное, о чем она умолчала, так это про своих близких. Не знаю, по каким причинам, может, сочла, что это не особо важно. «Будем считать, что вы рассказали все», — резюмировал я. «Вы в этом сомневаетесь?» — настороженно спросила девушка. «Нет, но вы не сказали, что ваши близкие находятся в руках принца Кларуса», — ответил я. «А откуда вам это известно?» — еще больше насторожилась Ланита. «Я просто слышал ваш последний разговор с принцем», — честно ответил я. «Но как, на этом лимит откровения исчерпан? Извините, пока это тайна и для моего экипажа. Сами подумайте, если принцу интересно, что происходит у меня на корабле, то почему я не могу интересоваться происходящим на его? Здесь все честно, побеждает тот, кто технически окажется сильнее», — улыбнулся я. «Технически сильнее? Вы хотите сказать, что вы технически превосходите потенциал империи Галанти?» — не веря, переспросила Ланита. «Ну зачем же сразу империю? Я про частную ситуацию». Я рассмеялся. «Будем считать, что и я вам поверила», — улыбнулась в ответ девушка. «Ну вот и славно. Теперь по обязанностям на корабле. Мы исследуем неизвестные системы, соответственно, нас будет интересовать все планеты, астероидные поля, остатки цивилизаций, если таковые найдутся. Поэтому я рассчитываю на вашу помощь. Работать будете вместе с Марой, нашим навигатором. Она, кроме этого, еще и астрофизик. Для исследования систем у нас есть научный комплекс «Астроном». С его возможностями ознакомитесь самостоятельно. Если есть предложение по приобретению чего-то дополнительно, прошу не стесняться, всегда готов вас выслушать». «Я поняла вас, капитан. Как только ознакомлюсь со всем, выскажу свое мнение. У меня только вопрос. Насколько ориентирована наша работа в отношении древних артефактов?» — уточнила Ланита. «Поиск артефактов – это вспомогательное направление, но при необходимости мы можем заняться только этим направлением. Ограничений по времени у нас нет. Финансово мы обеспечены. Если у вас есть какая-либо база по артефактам, то я бы с удовольствием ее изучил, тогда можно было бы вернуться к этому вопросу. Пока главным специалистом по артефактам являетесь вы», — ответил я. «Спасибо, я услышала вас», — сказала Ланита, и я отпустил ее. «Надеюсь, ты не питаешь иллюзий в отношении Ланиты?» — поинтересовался Роб, как только мы остались одни. «Нет, конечно», — ответил я. «Тогда зачем ты рассказал о том, что мы подслушали их разговор с принцем?» Ты знаешь, я подумал, что все, что она узнает, находясь вместе с нами, она может очень быстро забыть. Или я не прав, ответил я. Да нет, ты прав, она молодой псион, и обычное ментосканирование ей провести не удастся. Но для нас с тобой это не проблема. Но вот сама девушка необычна для аграфов. Внутренне, она больше похожа на обычного человека. Ей не нравится, что ей все время напоминают, что она представитель старшей расы. Но свое отношение к этому тщательно скрывает. Она понимает, чем ей грозит такое отношение к людям. Думаю, и с экипажем она не сразу найдет общий язык. Скорее постесняется, чем будет скрывать свои взгляды. И вообще она очень непростая девушка, очень умная, для своего возраста. Она и с тобой откровенничала, не потому что решила тебе доверять, а попросту просчитала, что рано или поздно ты узнаешь о ее миссии. Поведал мне Роб. Ну вот и посмотрим, что из всего этого выйдет. Думаю, ее натура проявится, и она либо станет настоящим членом нашего экипажа, либо покинет его. Поделился я своим мнением. Время было, и я решил перекусить, что-то блинчиков захотелось. Заказав себе порцию, я с большим удовольствием принялся за свою трапезу. Закончив с едой, решил пройти в рубку. Зайдя в рубку, я застал там Рила с Лией. Судя по виду Рила, его что-то беспокоило. Что-то не так, Рил, решил уточнить я. Да все не так, капитан, ответил Рил и посмотрел мне в глаза. А именно, скажите, капитан, вы вот так просто, взяв нас со стороны, доверяете нам свои секреты? Ведь у вас не рейдер, а мечта любого флота, его возможности просто сказочные, я не встречал никогда такого корабля. Отсюда у меня сомнения, пояснил Рил. И меня посетили такие же мысли, капитан, произнес вошедший во время монолога Рила, Ким. Могу сказать, что ваши сомнения обоснованы, но я не сумасшедший, а рассказал все вам, потому, что привык доверять своему экипажу. Вы мой экипаж, нам вместе лететь туда, куда еще никому летать не приходилось. А все мои усовершенствования, так рано или поздно, о них будут знать и вне корабля, пояснил я. Да и вы не из болтливых, для нас это необычно, капитан. Но вы правильно сказали, мы не из болтливых, и мы ценим ваше доверие к нам, постараемся не подвести, пояснил Ким. Управлять таким кораблем, это же мечта, это же такие возможности. Спасибо, капитан, присоединился к другу Рил. Рад, что не разочаровал вас. Если есть пожелания и предложения по приобретению чего-либо, не стесняйтесь, готов рассмотреть все, в том числе и просьбы личного характера. У нас на все, всего сутки. Через сутки убываем в систему Корду, а уже из нее в неисследованный космос. Тяжелый крейсер Империи Галанти. Кабинет принца Кларуса. Как вы думаете, Сигр, Тим уже расколол Ланиту? Задал вопрос принц, расположившись в кресле и попивая вино из родовых запасов. Если даже нет, то, думаю, он не питает иллюзий по поводу ее нахождения на борту. Значит, вы оказались правы, и он ссорится с нами пока не готов. Только надолго ли это? Может, отец прав, стоит подойти более жестко к этому хуману, проговорил задумчиво Кларус. Что-то мне подсказывает, что император как всегда прав. Мы можем заиграться в дружбу с этим диким и прозевать момент, когда он станет нам неподвластен, ответил Сигр. Тогда давайте еще раз обдумаем, как ему удается то, что он имеет. Почему артефакты в его присутствии активируются? Один скафандр чего стоит? Как псион, он не представляет из себя ничего, значит, у него, скорее всего, есть помощник, предположил Сигр. И кто это может быть? Ведь при первой нашей встрече он был один, уточнил принц. Мы, похоже, упустили один существенный момент. Ему с палаты подарили наручный эскин, удивляясь самому себе, ответил Сигр. То есть, вы хотите сказать, что этот эскин имеет какое-то отношение к древним? Но ведь мы точно знаем, что эскин, хоть и старый, но не тысячелетний, возразил принц. А если мы ошибаемся, если под видом обычного эскина к дикому попал эскин древних, и если спалаты даже не представляют, что они ему подарили? Ведь это многое объясняет, если предположить, что он каким-то образом с ним договорился, предположил Сигр. А ведь в этом, что то есть, именно этот эскин открывает этому хуману доступ к артефактам. Тогда получается, что наши оракулы правы, и он может оказаться новым хранителем. Это меняет всю картину. Нам нужно срочно его остановить. В крайнем случае лишить его этого эскина, пока не поздно. Контроль древних нам не нужен, мы слишком много заплатили за уничтожение старого хранителя. Как выйдем из прыжка, Нужно срочно связаться с отцом. Глава 5. Рейдер Буран. Полет на Корду прошел достаточно буднично и спокойно. Экипаж притирался к друг другу. Сложнее всего приходилось Ланите. Все-таки аграфка. Хоть и не совсем аграфских взглядов, но воспитание никуда не денешь. Хотя к концу перелета и она стала улыбаться, да и еще о чем-то шушукаться с девчонками. Правда, времени на посиделки у них почти не было. Режим дня на корабле был достаточно насыщенным. Все учились, тренировались и несли вахту. Особое старание проявил наш командир абордажной команды Ким. Он взялся за ребят всерьез. Его не устраивала тренировка только в тренажере. Обязательные спарринги вживую стали нормой. Не избежал этой участи и я. Правда, мне было намного легче, да и в своих навыках я даже превосходил Кима. Но тренировки нужны были и мне. Я стал главным соперником у своего экипажа, который пытался одержать победу над своим капитаном, как в рукопашном бою, так и в обычном, с применением учебных боеприпасов. Учились они, ну соответственно и я сам приобретал необходимые навыки, так как не все я знал, многому я научился у Кима. Так как моя подготовка была намного лучше, чем у моего экипажа, то и свободного времени у меня было больше. И я, как это ни банально звучит, думал, а подумать было о чем. С моего момента появления в Содружестве прошло почти 2 года, и за это время я не могу сказать, что полностью освоился здесь. Слишком все удачно у меня складывалось. Конечно, благодарить за все это я должен Роба. Он стал для меня не только помощником, но уже можно сказать и другом. Без него у меня ничего бы не вышло. Но вот что-то подсказывает мне, что везение когда-нибудь может и закончиться. Ну не могут сильные мира сего дать мне просто так существовать, ведь рано или поздно они поймут, что ожидать от меня раскрытия технологий древних не стоит. А вот тогда начнется охота, и мне к тому времени нужно быть полностью готовым. Я поделился своими опасениями с Робом. Ты абсолютно прав, Тим. Похоже, мы немного расслабились. А ведь наши друзья не спят. Скажу больше. Думаю, что они уже начали потихоньку менять тактику. Один факт присутствия на корабле их представителя говорит о многом. Самая главная задача Ланиты – это дать понять тебе, что ты можешь заниматься тем, что тебе интересно, но под присмотром старшей расы. Так сказать, аграфы пока разрешают тебе жить как тебе нравится. Но до поры, до времени. Я в таком ракурсе и не рассматривал ее присутствие здесь. Ты думаешь, что все задачи, которые они поставили перед Ланитой, лишь фейк? Думаю, да. Причем девушка сама этого не знает. Поэтому долго задерживаться на Корду не стоит. А вообще, ты что спланировал? Я думал, недельку отдохнуть на Корду, а потом в пробный полет. Там, по результатам, но в любом случае, после на шею, а затем на землю. Кстати, а что по земле? Что ты решил? Ты, надеюсь, понимаешь, насколько важно твое решение?